наперед дергали, дергали, не сдернуть. Да назад зачали дергать. Назад стали дергать. Посередке и проломило снизу. Начали парусом дыру затягивать. Затягивали, затягивали. Ничего способу нет. Вода накопилась до самого полу, где народ сидит. И стала под народ выходить вода на пол. Народ просит: «Не дайте погибнуть, ваше благородие». И он сперва: «Не ломитесь, не проситесь, не дам погибнуть ничего». Потом стало накопляться под нижние нары. Крещенные стали проситься доломиться. Барин и говорит: «Ну, ребята, выпущу вас. Только чтобы не бунтовать, а нет, всех перестреляю». Потом выпустил. Сделали богомоление, чтобы Господь усмирил. Не погибнуть бы. Молились на коленках. После богомоления выдавали нам галеты, сахар. И море засмирилось. На другой день стали вывозить народ на баржах на берег. На берегу было богомоление. Потом нас перегрузили на другое судно, турецкое, и привезли сюда, в Александровск. Сняли нас засветло на пристань, да тут долго нас продержали. И отправились мы с пристани уже в потемушках. Крещенные так плетнем и шли, а тут еще навалилась куриная слепота. Друг за дружку держатся. Кто видит, а кто и нет. Вот и цеплялись. Я за собой десяток крещенных вел. Пригнали в тюрьму на двор и стали разбирать по казармам, кого куда. Ужинали перед сном, что было у кого. А утром нам начали выдавать, что следует. Дня два отдыхали, на третий в баню, а на четвертый работать погнали. Первонаперво копали канавы под здание, где лазарет теперь. Корчевали, обдирали, копали и все прочее. Это к неделю или две, а может и с месяц. Потом мы возили бревна из-под Михайловки. Тоском тащили версты за три и в груды у моста сваливали. Потом на огород погнали ямы для воды копать. А как наступил сенокос, стали собирать крещеных. Спрашивают, кто косить умеет. Ну, кто признавался, того и писали. Выдали нам на всю артель хлеб, крупу, мясо. И погнали с надзирателем на сенокос в Армуданы. Жил я ничего, Бог здоровье давал. И косил я хорошо. Других надзиратель колотил, а я дурного слова не слыхивал. Ругается только народ. Зачем бойко идешь? Ну да ничего. В свободное время или когда дождь, я плел себе ступни. Люди спать с работы, а я сижу да плету. Ступни продавал. 2 порции говядины за ступни. А это 4 копейки стоит. Сенокос выставивши, пошли домой. Домой пришли, сняли нас в тюрьму. Потом взяли меня к поселенцу Сашке на Михайловку, в работники. У Сашки я делал все по крестьянской работе. Жал, убирал, молотил, картошку копал. А Сашка за меня козну бревна возил. Ели все свое, что получали из козны. Отработал я 2 месяца и 4 дня. Обещал Сашка денег, да не дал ничего. Только и дал, что пуд картошки. Привез меня Сашка в тюрьму и сдал. Выдали мне топор и веревку, дрова таскать. 7 печей отоплял. Я в юрте жил. За комарщика воду носил и подметал. У татарина Макзы. Примечание. Китаец Манза. Майдан сторожил. Как приду с работы, мне он свой майдан уверял. Я продавал, а он мне за это 15 копеек в сутки платил. Весной, когда дни стали подолже, я стал плесть лапти. Брал по 10 копеек. А летом рекой дрова гонял. Накопил я их кучу большую. И потом этого продал жиду-банщику. Накопил я также лесу 60 дерев и продал их по 15 копеек. Вот и живу помаленьку, как Бог дает. А только, ваше высокоблагородие, разговаривать мне с тобой некогда. Надо по воду идти. Поселенцы, скоро выйдешь? Лет через 5. Скучаешь по дому? Нет. Одно вот только. Детей жалко. Глупы. Скажи, Егор, о чем ты думал, когда тебя в Одессе на пароход вели? Бога молил. О чем? Чтобы детям ума-разума послал. Отчего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин? Потому что им и дома хорошо.